Глава 10. Нетайное укрытие. Ася замерла за шторкой, что обнимала ее тонкую фигуру, но не позволяла раствориться в ней, как в морской пене, скрыться, пропасть. В кабинете, в который она ворвалась несколько минут назад, было пусто и темно. На столе дымилась кружка, разнося по помещению насыщенный аромат растворимого кофе. Она уже было хотела вслух возмутиться, что Дима не пришел обработать раны, и даже набрала в легкий воздух, как дверь с громким звуком распахнулась, и в медпункт валилось сразу несколько человек. А Ася не успела осознать, как под грохот встревоженного сердца забежала за занавеску. Посчитав ее ненадежным укрытием, она протиснулась в узкое пространство за белым шкафчиком с медикаментами у окна. Локти оцарапались о шершавую стену, и Ася с ужасом поняла, что застряла. Великолепно! «Экскурсия закончена! Выживших не найдено! Можем идти обратно!» Насмешливый голос Димы рассыпался мурашками по коже, и Ася, вопреки захватившей панике, начала прислушиваться к разговору. «Пришел! А то его и бульдозером не затащишь в медпункт! Не любит, когда медсестры отвешивают замечания, и когда его лишний раз кто-то касается!» «Димыч, сейчас придет медсестра! Чего ты? Слабо 10 минут подождать! Черт! Я вообще в шоке, что ты так легко отделался. И даже на ковре у директрисы не побывал. Демон, блин, не разговаривай со мной. Вместе помахаемся, как же. Так я же сказал, что если что, то за тебя буду прятаться. Ай, Кэт, за что щипаешься? За провокацию. У Димы и без того проблем хватает. Так ты его в другие втягиваешь. Кэтин, ну не злись, я ведь как лучше хотел. Он ведь у нас... двинутый? Спросил Дима ехидно. «Я хотел сказать, погрязший в своих переживаниях настолько, что сегодня чуть в стенку не врезался пару раз. Может, у меня к ней магнетическое притяжение?» «Ага, как и к дракам!» – прозвучал раздраженный женский голос, скорее всего, одной из девочек, вечно крутившихся возле Давы. А значит, и Димы. «Молчи уже, Котов!» «И что сказала Власова? Отстранили?» Вопрос повис в воздухе. Ася и не заметила, как перестала дышать. Она ведь поэтому и хотела найти друга. После драки кого-то даже повезли в городской травмпункт. Ася тогда сорвалась с места, пролетела лестницу, едва не сбив младшеклассников, с огромными смешными рюкзачками, и понеслась в медпункт, чтобы выпытать подробности. Но в итоге даже увидеть его не смогла, потому что тенью приросла к стене. Перед его друзьями у нее не нашлось бы ответа на то, почему она переживала за Диму Котова. «Нет, у старушенции какая-то новая фаза с приколами. Видимо, возрастное». Небрежно проворчал Дима, не вдаваясь в подробности. Но Ася все равно уловила какой-то в его голосе надрыв, который он старательно глушил смешками. «Так, проводы прошли успешно. Может, уже свалите и оставите пациента в гордом одиночестве зализывать раны?» «Ну да. Чтобы ты тут же сбежал через окно?» «Да там ведь дождь поливает. Я, может, и отчаянный, но слечь с ангиной не тянет. Чутненько, тогда мы... идите. А ты не хочешь? Бес, с тобой точно ничего не хочу. Мне все места отбили по твоей милости. Димыч, ты первый врезал Морозову, а ты первый начал провоцировать. Вот видишь!» Прозвучало радостно. «Чего?» Дима устало фыркнул, а затем послышался какой-то скрип. Похоже, он сел на кушетку у противоположной стенки. «Хочешь в этой теме не провести мне тест на остроту зрения? Так вот, ни черта не вижу». «Да нет, я с тобой разговариваю, а ты не раздражаешься». «Удивительный самообман. Катя, выпри его отсюда». «А ну давай двигай, ни стыда, ни совести». «Правильно мыслишь, Кэти», — донеслось до Аси эхом из коридора. «Я ведь рыжий, рыжий и бесстыжий, как иначе?» «Я тебя налысо побрею, договоришься». «О нет, только не моя роскошная шевелюра! Я же столько лет ее отращивал!» Голоса стихли, и только дождь меланхолично царапал стекло, будто тоже хотел разделить нарастающее в Асе чувство неловкости. Дима не ушел. От его близости у нее снова привычно срывало дыхание и обжигало горячей искоркой под ребрами. «Точно, вот он рядом. Переживешь все? Переживет. Правда, после того, как вытрясет из него душу, и глянет в нахальные, бесстыжие зеленые глаза, высказывая ему все, что она думает об очередном его срыве. И разве что не в этой неловкой ситуации, не заперта между шкафом и стеной. Хуже расклад и придумать нельзя. И не может же она подать ему оттуда голос. Еще решит, что она следила за ним, а они вроде как в ссоре. И Ася планировала притвориться, что зашла в медпункт по своим делам. А как это сейчас сделать, когда ее придавило шкафом? Ну, непринужденно. Вряд ли он поверит в такое совпадение. «Ась, теперь ты у нас подрабатываешь привидением? Не то чтобы я заказывал острые ощущения, но для вида могу испугаться». В хрипловатом голосе Димы прозвучала знакомая насмешка, от которой сердце едва не подскочило к горлу. «Если укусишь». «Какой позор! И как он вообще понял, что это она? Может, это мышь в тишине притаилась? Ему бы насторожиться, но Ася знала, что он улыбается. И как вообще можно веселиться после того, что он устроил? Как можно смеяться, когда тело наверняка изнывает от боли?» Ей хотелось разозлиться, но сил не осталось. Она оставила последние в женском туалете, пока пыталась холодной водой привести себя в чувство. Глаза опухли от слез, тушь потекла. Пришлось смывать косметику и наносить заново легкий макияж, который не скроет тревогу. Этот упертый идиот не разговаривал с ней целую неделю, а тут неожиданно сам прервал их молчаливое противостояние. Она так скучала по звучанию собственного имени. Он всегда произносил его непривычно мягко, с легкой хрипотцой, что приятно царапало сердце. «Я тебе волчок, что ли?» – пробурчала она сдавленно, больше сделанной обидой, поднимая глаза к блекло-белому потолку с расползающимися тенями, стараясь выровнять сбившееся дыхание. «А кто говорил про бачок, обезьянка? Помимо него есть еще много аппетитных местечек». «Искушаешь?» Ася с ужасом уловила в собственном голосе игривые нотки, в то время как голос разума укоризненно отдергивал, спрашивая, где там ее лекция о правилах хорошего поведения. «А выходит?» «Полегчало!» Сорвалось вдруг совершенно необдуманное. Сердце в груди от собственного вопроса, оброненного с глухой, подскочившей злостью, остро закололо. «Ты о чем?» Голос у Димы тоже стал иным, напряженным, глухим, угасающим. Звучал теперь с тихим рыком, оборонительно. И ей бы его отчитать, попросить больше не доводить все до крайности, до боли, до вспышек, ярости. Но Ася лишь прижалась плотнее к дальней стенке, в угол. Точно не могла вынести это его агрессивное поведение. Она не хочет, чтобы он злился еще и на нее. «Ну, ты же в медпункте!» Нервно попыталась разбавить накалившуюся атмосферу смехом. Капитан Очевидность передавал свой почетный и гордый привет. Явно она смогла стать его преемницей. С такими выводами есть все шансы. «Может, тебе уже оказали помощь?» «Ты же знаешь, что нет привидения». Сначала послышался шумный выдох, а затем ракочущая нежность в хриплом голосе, от которой по телу пробежали сладостные мурашки. «Да тут обзор не такой уж и хороший. Знаешь, мало что увидеть можно». «А ты бы хотела меня получше рассмотреть?» «Я бы хотела отсюда выбраться, кот». Парировала с легким смешком, а затем серьезно добавила, нервно откашливаясь, аккуратненько. «Я это... в общем, тут немного подзастряла», сказала с нервным мандражом прямо истину в лоб, зачем-то улыбаясь непогоде за окном. «Насколько?» «Боюсь, если не выберусь, то шкафчик меня того расплющит». «Как же стыдно! И почему с начала этого года она перед Димой влипала в подобные неловкие ситуации?» «Ну, такого я точно пережить не смогу. Что же делать будем?» «Очень надеюсь, что не ломать шкаф, Котов». «Волгина, я готов сломать хоть стены, если это поможет тебя вытащить. Ты, главное, не волнуйся, я разберусь». «Может, лучше позовешь кого-нибудь?» «Ты мне не доверяешь?» «Боюсь стать жертвой твоего спасения». «Я аккуратненько, ладно?» Ася чувствовала, что хорошим это не закончится, но все равно кивнула, когда заметила его встревоженный, перепуганный взгляд. Будто она как минимум вылетела в космос без скафандра, а не застряла между шкафом с медикаментами и стеной.